34. Я включаю газ, согреваю кости, я сижу на стуле, трясусь от злости, не желаю искать жемчуга в компосте. Я беру на себя эту смелость. Пусть изучает навоз, кто хочет, патриот, господа, не крыловский кочет. Пусть КГБ на меня не дрочит, не бренчит и в подкладке мелочь.